Пионерка. Еще интересный случай. Я лично слышала от сестер Боткинской больницы в Москве. Там в 1927 или 1928 году, не помню, лежала девочка, 10 лет, очень тяжело больная, туберкулезом позвоночника. Страдала невероятно. В ней принимал участие весь персонал больницы. Девочка тихая, кроткая, страдала больше года. И все только ждали ее смерти, как избавления от мук. А смерть не шла к ней. Ее родители были простые крестьяне в подмосковном селе. Сестра ее каждое утро привозила в Москву молоко и каждый день навещала ее. Один раз девочка проснулась в большом волнении и, обливаясь слезами, никому не хотела объяснить причины. Когда пришла ее сестра, она сказала ей: «Сегодня ночью я во сне шла по белой лестнице, которая упиралась в небо. Шло много людей, взрослых и детей. Были такие девочки, как я. Долго мы шли и видели в конце большой свет. Когда подошли, то увидели, что свет этот шел от кого-то, кто стоял на самом верху. Одних он пропускал в большую светлую дверь, а других нет. Двух девочек, шедших со мной, он ласково пропустил, а меня остановил. «Тебе нельзя сюда, ты пионерка», — сказал он. И стала она просить сестру пойти к учителю, заведующему школой, и сказать, чтоб вычеркнул ее из списка пионерок. И так просила, в таких слезах, что сестра пошла к учителю и просила его вычеркнуть девочку из списка. На это он ответил: «Вот еще вздор, какой-то бред больной. Не буду я ее вычеркивать, останется пионеркой. А ты ей скажи, что я вычеркнул, вот и все». На другой день, когда сестра пришла в больницу, то застала больную еще в больших слезах. Она видела тот же самый сон. И когда сестра, желая ее успокоить, сказала, что она вычеркнута и больше не пионерка, она ответила: «Это неправда, неправда. Он меня не пустил. Пойди опять, скажи, что я не хочу. Пусть вычеркнет. А еще пойди в церковь и попроси у священника для меня красную большую книгу». Я один раз, когда никто не видел, забежала посмотреть, что в церкви. Я ведь никогда не видела. Священник держал большую красную книгу и читал: «Попроси его дать мне эту книгу». Все это она говорила лежа, без движения. Она не один месяц уже не могла поднять голову. Сестры больницы говорят, что невозможно было без слез видеть горе этого умирающего ребенка. И в этом горе было что-то особое, затрагивающее страхом душу. Они сказали молочнице во что бы то ни стало потребовать ее исключения. Она пошла к учителю и не отстала до тех пор, пока учитель не вычеркнул девочку и не разорвал ее документа. Затем она пошла к священнику и все рассказала. Он был потрясен. Большая красная книга была Евангелием. Не могу же я дать церковное Евангелие. Вот у меня есть листки от разорванного Евангелия. Ты их ей отнеси. Когда на другое утро она вошла в палату больницы, то с удивлением увидела, что доктора и сестры окружают девочку. Она сидела, радостная и какая-то совсем необычайная. Она протянула свои худенькие ручки, как палочки, взяла из рук сестры листочки, прижала к груди и сказала: «Он, тот светлый, что наверху лестницы, сказал мне: сегодня я тебя возьму к себе. Ты больше не пионерка». Сказав это, она опустилась на подушку и вздохнула в последний раз. Господь взял ее к себе. Человеку верующему, тому, кто знает, что такое пионерство, рассказ этот является, несомненно, возможным фактом и может быть только трогательным, но не удивительным. В большинстве случаев это некрещенные дети. Не буду разбирать причин, побуждавших родителей предавать своих детей с рождения сатане. Будь то убеждение, будь то страх перед арестом и ссылкой за крещение ребенка или еще иные побуждения, все равно факт, что вместо святого таинства крещения над детьми совершался обряд октябрения. Дети назывались октябрятами и получали имена Ленина, Сталина, Нинель, Ленин наоборот, Майя в честь 1 мая и тому подобное. Октябрятами они назывались в честь 17 октября, дня большевистского переворота в России. Я не знаю, в чем состоял этот страшный обряд, потому что никогда не присутствовал на нем. Там, кроме безразличных людей, идущих на эту церемонию из-за угощения, были только коммунисты. До 6-летнего возраста дети были октябрятами, после 6 механически переходили в следующую ступень пионерства, а затем с 16 в комсомол, где уже самостоятельно давали обеты отречения от Бога. Могу привести следующий пример.